Глава 4. Так я зачиталась почти до обеда. В себя пришла лишь после криков Кири и Далина. Мальчишки подходили к моему крыльцу, отчаянно что-то обсуждая. «Я уверен, госпожа ведьма согласится помочь нам», — убеждал брата вчерашний визитер. «Мать выпарит нас с тобой за это самоуправство», — не соглашался Далин. «Но нужно же сообщить госпоже Злате о том, что у Оли не получится к ней прийти». «Значит, и не надо». «Значит, сестренка не сможет двигать рукой? Ты этого хочешь?» Аж подпрыгнул от негодования Кири. «Аздари, что там происходит?» — спросила у духа дома. «Мальчишки, что с них взять?» — недовольно произнесла сова. «Но у Оли что-то случилось? Неужели ты не хочешь помочь девочке?» «Помочь-то надо. Только встреча с матерью детей не принесет ничего хорошего. Предчувствую ссору», — предрекла пернатая. «Тогда что мне взять с собой, кроме медицинской сумки?» «Ведьмовской». «Хорошо, как скажешь. Только что посоветуешь добавить сюда?» — повторила вопрос. «Пока я просто обновила то, чем воспользовалась вчера». «Возьми артефакты. Думаю, что кольцо с камнем правды точно поможет тебе сегодня. И помни, что бы ни случилось, она все же мать своим детям и желает им только хорошего. Это лишь вековые устои. Кому-то проще принимать ведьм за злых колдуний, чем за знахарок». «Что у вас тряслось, молодые люди?» — спросила я, открывая дверь мальчишкам. «Мамка не разрешает Оле прийти к вам», — выпалил тут же Кири. «Почему?» «Она говорит, что ни за что не пустит сестренку к ведьме, а ведь рука Оли не двигается. Пожалуйста, госпожа ведьма, помогите нам, пойдемте с нами, проверьте сестру». «Хорошо, сейчас оденусь, и мы отправимся к вам домой», — кивнула я и вернулась в коридор накинуть куртку. «А что же ваш отец? Вчера он вроде не был против визита дочери ко мне». «Папки нет дома, он в поле убирает остатки урожая. Зима уже скоро, нужно все успеть собрать», — с важным видом повторял он слова взрослых. «Мы также помогали в поле, но сейчас мужики сами справляются, нам, мелким, там нечего делать». Когда мы подошли к высокому забору из красно-серого дерева, то услышали женский крик. «Да двигай ты рукой, бестолочь! Хватит притворяться, что ведьма помогла тебе, пусть госпожа Магиня все проверит». «Верно, Оля», — вторил ей другой женский голос. «Ведьмы чаще всего вредят людям, это в их природе заложено». «Светлого дня, уважаемые», — поздоровалась я, заходя в калитку. «Меня зовут Злата Даланова. Я та самая ведьма, которая помогла вчера девочке. Может быть, вы позволите проверить больную руку ребенка?» Увидев меня, хозяйка дома сверкнула злыми глазами и закричала. «Да как вы посмели переступить границы нашего участка? Убирайтесь немедленно. Мы и без вашей помощи справимся. Ведьмы никогда ничего хорошего не делают», — не успокаивалась она. «Госпожа Магиня и без вас вылечит Олю». Когда я посмотрела на магичку внутренним зрением, то поняла, что магией целительства та точно не владеет. Как же она собралась лечить ребенка? «Точно? Вы разве обладаете магией исцеления?» — поинтересовалась я. «Конечно, у меня артефакт есть», — выпалила довольно слабая магичка. «То, что наложено ведьмой, снимет лишь она сама», — пыталась немного остудить женщину, смотревшую на меня свысока. Но та явно не поняла меня, магичка лишь зло рассмеялась. «Не говорите глупостей. Ведьмы в 1000 раз слабее магов. Уж то, что наделали вы, я точно уберу». «Так попробуйте», — предложила, кивнув на испуганную девочку, стоявшую рядом. Магичка тут же степенно направилась к Оле. Я же воспользовалась моментом и посмотрела магическим зрением на вчерашнюю больную. Как я и предполагала, маленькая селянка близка к выздоровлению. Останется лишь проверить рану на ноге и вывих руки. Но все это после лечения целительницы, которая махала артефактом перед девочкой. Подобное лечение прекратилось через пару минут. «Ну вот и все. В ближайшее время Олю ничего не будет беспокоить. Она полностью здорова», — резюмировала самоуверенная женщина. Хозяйка дома низко поклонилась магичке, вкладывая ей в руку несколько монет. «Благодарим, госпожа Иванка. Олли, немедленно иди чистить хлев». Тут же полетел приказ в девочку. «Интересно, как она это будет делать?» — спросила я, глядя на застывшего в изумлении ребенка. Жена Эвана, увидев, что я так никуда и не ушла, взвилась еще больше. «Вы еще тут? Немедленно выметайтесь! Не дай бог стража узнает, что вы у нас! Еще и объясняйся с ними, что ведьма делает в нашем дворе!» «Даже если ваша дочь все так же не может двигать рукой?» — поинтересовалась у женщины. «Что? Но госпожа Иванка ее же вылечила!» — недоуменно произнесла мать ребятишек. «А вы проверили работу, прежде чем заплатить?» «Зачем? Идите уже с нашего двора, пока муж не пришел. Он у нас в селе самый ярый ведьма-ненавистник». Стоило женщине вспомнить про хозяина дома, как тут же раздался его зычный голос за моей спиной. «Что тут происходит? Почему на нашем дворе столько народа?» «Ой!» — подпрыгнула от неожиданности хозяйка дома. «Ты сегодня рано!» «Кто мне объяснит, что у нас делают ведьма и магичка?» — сверлил он злым взглядом жену. «Так все уходят уже!» — попыталась вывернуться она. «Папочка!» — радостно закричала Оля. Кинулась она обниматься к отцу. Эван мягко провел рукой по ее кудрявой голове и положил ладонь на неподвижное плечо. «Оли, ты до сих пор не можешь шевелить рукой?» «Нет», — помотала головой маленькая проказница. «Ты не сходила к госпоже ведьме? Белиса, почему у Оли до сих пор неподвижна рука?» «Но госпожа Иванка только что вылечила ее, никак не понимала та. «И ты заплатила этой шарлатанке?» — спросил мужчина, зло смотря на супругу. «Нет, конечно, ведьма ничего не получит». «Я про магичку». «Но как же?» «Все в округе знают, что маг из госпожи Иванки самый посредственный. Силы в ней меньше, чем у ведьм. Посмотри, она уже сбежала, понимая, что ни за что деньги дали ей. Почему мне в жены досталась такая глупая женщина?» — распекал супругу Эван. «Уважаемый, может быть, все же разрешите мне полечить Олию?» — напомнила я про себя. «Извините мою жену, госпожа ведьма». Внезапно подобрел ко мне Эван. «Спасибо, что пришли к нам сами, чтобы подлечить руку дочки». «Ты чего так с ней разговариваешь?» — зашипела на мужа хозяйка дома. «Сегодня староста велел во всем помогать ведьме. Он грозился наказать штрафами каждого, кто нагрубит ей или вынудит уйти из нашего села», — прошептал мужчина. «Не хочешь же ты нажить себе такого врага, как Тимоний? И вообще, никому не интересно твое недовольство ведьмами. К тому же я сам видел, как помогла Оле и Злата». «Но она же ведьма!» — не соглашалась женщина. «Да сколько можно? Надоело уже слушать этот бред». «И что? Зато я способна помочь вашей дочери», — ответила я. Меня уже немного бесило странное отношение селян ко мне. Как качели, кто-то ценит помощь ведьмы, кто-то готов выставить ее в зашей. С трудом выкинув лишние мысли из головы, подлечила еще раз затянувшуюся рану на ноге девочки. Затем сняла стазис с руки и направила немного ведьмовской силы на больной сустав. «Вот теперь ты точно как новенькая», — произнесла я и улыбнулась ребенку. «Надеюсь, для тебя будет наука и не забираться на деревья, чтобы подсмотреть за кем-то». Малышка тут же состроила виноватую моську и звонко сказала. «Простите, госпожа ведьма, забираться на деревья точно больше не буду. А можно к вам прийти в гости?» — внезапно спросила она. «Конечно, буду рада», — кивнула я. «Только если мама с папой разрешат». «Еще чего?» — недовольно вырвалась у хозяйки дома. Но Эван не слушал жену. «Мы не будем против. Только ты, Оли, не сильно беспокой госпожу ведьму». «Хорошо, тогда забегай послезавтра. Поможешь мне травы разбирать», — предложила Оли. «Ура!» — запрыгала на месте вчерашняя больная. «Но ей и дома работы хватит!» — опять вставила свое слово Белиса. Когда сегодня лечила Олю, магическим зрением заметила нечто важное. Сейчас же мне пришла интересная мысль, и я озвучила ее. «Если у девочки получится, то возьму ее в ученицы. Я вижу искру магии жизни у нее в ауре. Небольшой дар у Оли есть. Если его развить, то из вашей дочери может получиться хорошая целительница». «Но в ней же нет ведьмовского дара», — с беспокойством спросил Эван. «Вот же ведьма-ненавистник. Такого не исправишь». Я покачала головой и спокойно ответила. «Нет, конечно. Есть задатки магини. Их развивать нужно. Сначала я помогу, затем в...» Замолчала, не зная, как закончить фразу. Опять сказались пробелы в моих знаниях о новом мире. Я не имела понятия, где учатся дети, одаренные магией, да и учатся ли вообще. «В городке рядом с нами есть хорошая магическая школа», — размышлял Эван. «Только там нужен определенный уровень дара». «Вот мы его и попробуем развить», — предложила я. «И через несколько лет, глядишь, в вашем селе будет своя целительница». «Думаете, есть в этом смысл?» «Нужно попробовать. Сразу не скажу. Посмотрим, понравится ли это ремесло Оли. Насколько она может впитывать знания, интересно ли ей это, зависит от многого». «Но мы не сможем в полной мере заплатить вам», — признался мужчина. «Не так богато мы живем». «О деньгах мы не говорили. Решим все через пару недель. Тогда точно скажу, имеет ли вообще наша задумка смысл. К тому же, если пойдет, как я планирую, то и Оля сама начнет помогать мне, так что получится взаимообмен». «Так-то оно так, но все же мы будем платить вам овощами. В этом году картошки много уродилось. Коров у нас две, молоком да сметаной поделимся, яиц дадим». «Хорошая идея», — улыбнулась я. «Разве плохо иметь возможность пополнить закрома в доме? А потом я найду способ заплатить за все припасы, которыми меня будут баловать». «На то мы порешим», — довольно произнес хозяин дома. «Эван, хотела спросить у вас, почему вы так изменили отношение ко мне?» Не удержалась от этого вопроса. Все же разница огромная с тем, как вчера со мной разговаривал мужчина, и сейчас. «Сегодня ночью мне привиделась богиня-покровительница нашего некогда магического рода. Она сказала, что у нас появился шанс на восстановление. Пусть когда-то ноши меры были хорошими водниками, но скоро магия вновь вернется к нам. Возможно, воздушниками, водниками или целителями». «Значит, и в вас спит капля магии?» «Думаю, мое время уже ушло. Сейчас ее уже не разбудить», — горько отметил Эван. «Зато есть возможность ее проявления в мальчиках. Не скажу, что смогу увидеть и в них что-то, все же моя магия близка к целительству». «Я вам благодарен уже за одну Олию», — склонил передо мной голову мужчина. «Мальчишек я свожу к городскому магу. Говорят, есть среди них хороший видящий. Пусть определит, способны ли сорванцы к магическим наукам». «Эван, что ты говоришь?» — опять вмешалась Белиса. «В доме столько работы, кто все делать будет? А если в сыновьях и правда есть магия, их же в школу отправлять придется. «Значит, отправим», — резко ответил ей муж. «И работников наймем, если это нужно будет». «Но деньги...» «Возьмем из тех, что ты на новый дом отложила. Этот отремонтируем. Будущее детей важнее всего».